Какой класс плохой, разболтанный, бестолковый, хулиганский. А я на нее глядела и думала: «Чего ж ты с собой сделала?» А она вышла к собранию, остриженная под каре, волосы осветленные, желтые. Страшна стала, как кикимора. «Не боюсь, что Баликину понравится. Ишь, как за модой стала ударять!» Граф читал, читал и говорит: «Но вы все поняли? Запомните, яблочко от яблони недалеко катится!» Мы от такой наглости даже обалдели. Сидим, луп-луп глазами. Так и разошлись потом, виноватые. Даже ничего не обсуждали. Молча деньги выложили. Фонд школы и на юбилей первой учительницы. И пошли. Вот вам и бухенвальдский набат. Долгие проводы. Сыплет черемуха цветом. Солнце ласково. Дни изумрудно, удивленно зеленые. Весна, весна. Земля проснулась, повела плечами, стряхивая городской мусор. Пахнет весной даже в электричках метро, там, где поезд выбирается из-под земли на простор. Гаснут желтые лампы в вагонах, синий свет неба. Пассажиры, плотно рассевшись по скамейкам, молчат, каждый обреченно думает о своем. Женщина в светлом пальто везет пустую раму для картины. Рама, только что рожденная, беззащитно светится струганным деревом. Женщина везет раму с гордостью. Наверное, картина очень хороша. А пока в раме березовые тени, белоствольные. Поезд медля идет через молодую рощу. И тут в общей думающей тишине заплакала жалейка. Почти забытая мелодия, щемящая, прерывистая. Жалейщик пожилой, медленно-медленно идет он по проходу. Бедняк. Куртка из балоньи, старенькая, чистая. Ботинки, прощай, молодость. Брючишки в линялую клетку. Седая под фуражку солдатская голова. Глаза слезятся, больные. Пассажиры совестливо полезли в карманы за мелочью. Скоро день победы. Жилищик чуть повел головой. Не надо денег. Мелодия рвется поездом, сошел быстрее. Его же черный тоннель. Ему, как и черным дням, кажется, не будет конца. Это случилось в мартовские дни 1909 года, мартовские самбит юга. В каждый выпуск новостей я бросалась к телевизору, ожидая ободряющих известий. Но ничего утешительного не было. И вид крестьянских жилищ, превращенных в свалки стройматериала, покалеченных людей, мяукающих бездомных кошек, причинял мне почти физическую боль. Война не давала покоя. Сны стали рваными, тревожными, темными. Днем все валилось из рук. Я варила пресные несоленые обеды, без любви стирала и пылесосила, и все забывала спросить Артема, где и с кем он гулял, шли весенние каникулы, и почему у него опять грязные кроссовки. Поздним вечером одного из таких дней